завожусь на спор со студентами. Вот мне вчера в английском своем курсе пришлось осечь их высокомерные, ну, снисходительные критики на Монтескье. Я им дал прочесть из «Духа законов» две главы о климате, местности и почве. И наивно спросил вначале, ну как, понравилось вам его читать? Нет, осекла меня Мередит. Устарел, не понимает. Он когда писал? Какими материалами пользовался? Что он мог понимать в Востоке, южных народах, в исламе, забросали меня? И какое высокомерие северянина Европы? Южные народы ленивы, трусливы, а арабы и прочее? Да, попал Монтескье в атмосферу прав меньшинств. Стал я его отбивать и анализировать текст, выявляя его остроумное отождествление материального с психическим и духовным. Конечно, у него часть истины. Но мы эту часть как раз и изучаем. И его наблюдение в помощь. А про героизм рабства у азиатов разве не красиво выражено? Пусть и красиво, но это не может влиять. Раз я не согласна, маленькая Габриэла тут, не согласны, мало ли с чем. Мы, не учась ничему, не согласны совсем. Можем это поставить барьером всякому усилию понять иное. Это верно, вы правы, согласилась Габриэла. Не знаю, от души или испугавшись, что я вдруг такой сердитый профессор обнаружился и не терплю противоречия и могу снизить оценку. Потому что под конец ко мне и другая студентка подошла. Дженнифер, и как бы извиняясь за то, что нападать первая стала на Монтескье, сказала, нас так учили, подходить ко всему критически, конечно, соглашаюсь я, но сначала поняв и другую сторону. Вообще у вас, — говорил я им, — американский, ургийный подход, мол, цивилизация все уравняла и сгладила различия, а у Монтескье гонийный подход. Тогда природа была еще сильна и обступала, и влияла, была могуча, и ей... Предопределения народам и странам были очевидны, прозрачны. Потом они позакрылись под пологом одинаковой городской цивилизации. Тем нам дороже эти свидетельства до цивилизованных времен для наших национальных миропониманий, то, что под спудом машин, дорог, телефонов и прочее. То же самое, чтобы вам было понятно, продолжал прояснять я, и Фрейд делает, врач-психиатр, раскапывает глубину до сознательного бытия. Вы же это понимаете? Так и Монтескье читайте всерьез и с поучением. Ну что ж, можно начать свой день. На улицу выйти. Уже 10. Во всяком случае, успокойся и в американку не лезь вживаться, вписываться. Не удастся ни издать себя тут, ни понравиться редакциям, чтобы пригласили тебя, да еще и Светлану на следующий год. Как ты проговорил со своим желанием Кати Кларк, она сразу намотала на слух. Конкуренты. Нечего привечать и помогать. Еще и рекламировать меня. Отторгнут чудака-дурака непрактичного. Еще такое говорящего простодушно. Нет, тебе сюда взойти разве что как Бахтину. Как уже русско-советской культуры монументу. Кого когда-то изучать и конференции организовывать. И на этом... себе нишу научную сделать. Как вон Кларк и Холквист на Бахтине, другие на Булгакове, Набокове и прочее. Так что делай свое чудаковатое дело там, у себя, и не соблазняйся рыпаться, хотя полезно было побыть и примериться, и понять. Не тае, не твое, не для тебя. Тут Эпштейном пировать с остроумными эссеями. Меланхолик с флегматиком. 30 октября 91-го. А вообще-то работаешь тут как славно. Ох, какое ядовитое змеение в глазу слева. Единственным, да еще и ячменным со вчера. И что ты суешься, рыпаешься? Замри, а то еще расширяться лезешь. Солитер ведь. А лезешь себя в мир преподносить и проситься размножаться. В печать. Сократом утешался на ночь. Но он все на людях. Совершенно городской и социальный человек, человек общения и разговоров. Один, наверное, не думал, а в разговорах раскалялся, как я в писании. Был приятный человек в общении. А ты вот оказался неприятный человек в общении. Еще и над американцами потешаешься, что они стремятся друг дружке приятными быть. Вон как президент Чейз Что-то все время вчера веселое рассказывать старался умелец, и Присцилла заразительно похохатывала. Под конец остались вчетвером Ирина, ждала, что Юс за ней заедет, Присцилла, ее бил и я заметил. Четыре темперамента тут, между нас все. Присцилла — холерик, Ира — флегматик, и я — меланхолик, а Билл — сангвиник, легкий человек. И подумал, тяжко бы невозможное сочетание меланхолик с флегматиком. Как бы ты с Ириной, тяжко ровный, невозмущаемый, как бы с инерцией тупой матери земли. Оказалось, что это она должна была меня захватить, подвести, но забыла. У меня столько от этого переживаний и расстройств. А она смеется, как над забавным запамятованием. Антипатия легкая между нас от этого случая нарастает. А почему? Красивая женщина помогла тебе на первых порах, опекала. Мало? Еще в претензии. Что ж ты? На встрече в русском доме со студентами месяц назад говорил, что хочешь быть Алонзо Киханой добрым, просто приятным человеком людям, своим, домашним. Так постарайся и для чужих. Что ж снова в Дон Кихоте лезешь? Активничаешь. 31 октября 91-го. Ох! Раскачиваю себя с утра, обессиленного. Накачал воздухом, душем, завтраком, кажется, ничего. Ячмень прошел, в животе вроде тоже комфортно. Только голова бедная тут перерабатывается. Ну ладно, восхитись. Ведь сегодня Платона философские мифы подавать будешь. Вечер. Закончил и переписал начисто письмо Ульрике фон Мольтке в Дартмут. Трудоемкое дело. Письмо в Дартмут. Самоперевод с английского. Октябрь, 26-31-1991. Дорогая Ульрика фон Мольтке, ваше письмо, этот швунг, порыв, спонтанных чувств и идей, сильно впечатлили меня. Событий такого рода нельзя ожидать. Они могут лишь случаться. Это поражает, как некое сверхъестественное вторжение в твою жизнь и как духовный дар. Я осмеливаюсь объяснить это каким-то избирательным сродством, название романа Гёте, которое вы могли чувствовать, слушая мою лекцию, так же, как я испытываю эту родственность, читая и перечитывая ваше письмо. Я бы выразил мое ощущение при чтении вашего письма стихами нашего русского поэта Тютчева, которые в моем топорном переводе могли бы звучать так: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Американцы — бесплодная почва для синтетического способа мышления, которым работаю я, и что применял, как я предполагаю, Юджин Розеншток Хьюсси, книгу которого я ожидаю получить благодаря вашей любезности, и уже получил ее, благодарю вас. Метафизический интерес чужд американцам, тот интерес, который так глубоко прирожден германской и русской душам. И только представьте себе, надо было случиться такому совпадению, что одна прибывает в Америку из Германии, и ваше имя напоминает мне знаменитую немецкую аристократическую военную семью, не ошибаюсь ли я? Другой из России, чтобы искра взаимного понимания и симпатии пронизала нас. И какое же жестокое историческое «квипрокво» — недоразумение, латынь — бросало нас в войны друг против друга, вместо того, чтобы работать вместе в созидании евразийской цивилизации, как это было так естественно для Петра Великого, для русских шеллингианцев и гегельянцев в XIX веке, для Шпенглера и Рильке, которые любили и понимали Россию. В наши дни Россия в высшей степени нуждается в германской помощи и обучении, и я предвижу период нового полезного германского влияния. Между прочим, читая ваше письмо, даже если бы не знал вашего имени, я расслышал германский акцент в вашей мысли. Как войти извне внутрь этого тяжело структурированного дома идей? Разделение между внешним и внутренним. Видение во всякой вещи структуры, хаос, дома. Это характеристично для германской ментальности. И то, что вы предпочитаете мелодии каменным скульптурам, когда речь идет об изменчивости народов во времени. Германская музыка превалирует здесь, над средиземноморской пластикой. Что же до вашего недоумения, лучше ли было бы поработить, нежели уничтожить индейцев, и что хорошего когда-либо выходило из рабства. Я бы апеллировал к истории как к процессу, потоку изменений, в котором рабство может быть лишь переходным состоянием данного народа. Живой может развиваться, мертвый нет, но, конечно, здесь есть проблема. Личность, самоуважение, самопожертвование и тому подобное. 31 октября 91. То, что выше, было написано сразу по получении вашего письма. Но я намеревался переписать набросок и добавить что-либо. Я отложил письмо в сторону. Но пришла новая неделя занятий, я должен был готовить свои лекции, и только сейчас я могу вернуться к разговору с вами. Признаюсь, что моя душа предвкушала этот диалог на протяжении прошедших дней, но я боялся испортить его интонацию спешкой. Теперь вечер. Я один в своем покое, и моя душа в своем смутном стремлении, цитата из Фауста Гёте, обращается к вам. Я уже раскрыл книгу Юджина Розеншток Хюсси «Out of Revolution» — «Из революции». Я пленен ею, и это чтение ее полагает естественный конец моему письму вам. Для лучшего знакомства я посылаю вам список моих работ, напечатанные разве что 5% того, что я написал. Когда я отчаялся печатать мои рукописи под советским идеологическим контролем и внутренне отказался от надежды на издание, я вышел к абсолютной свободе мысли и творчества и наслаждался ей уже более 30 лет. Писал для себя и путешествовал умом и воображением в разные страны и эпохи. Я был бы счастлив получить от вас новое письмо. С наилучшими пожеланиями, Георгий Гачев. Хлеб и дух. 1 ноября 91-го. Вперед, вперед, моя история! Уж ноябрь пришел. Треть осталась. Мой марафонский бег входит в спокойную инерцию. И так, надеюсь, дотянуть, не обессилев. Хотя позавчера какой-то коллапс приступал. Запаниковал я. Но вчера снова неплохие занятия прошли. Успокоился я. Поездил на велосипеде, потом долго ужинал, глядя на телевизор, расслаблялся. Сел ответ написать Ульрике фон Мольтке, наконец. Тоже часа три заняло, только письмо. Прогулялся на ночь, потом вспомнил, что пора бы и трухануть ритуально, дабы потенцию и охоту на бабу поддержать. Как раз и прошлые четверги после натуги занятий недельных себя подпускал к этому делу. Но что-то не вкушается. Так никакого уж наслаждения, а механика одна. Медицина, гигиена. Ну ладно, скоро на живую женушку-бабищу. Взгромоздимся. Что же вчера впечатлило? Да, после русского класса, где вишневый сад разбирали, староста группы Бернадетта пошла со мной в библиотеку помочь подобрать книги на дальнейшее чтение. Горького, Блока, ксероксы сделать. И по пути разговорились. Она из семьи, где 5 братьев, 3 сестры. И не упомнит сразу всех. И говорила, что ничего хорошего американская жизнь уж не породит в духе. Она участвует в движении за бедных и меньшинства, и женщин. Но как же? У вас такой шанс великий, я ей. Раз разрешена проблема хлебов, нижнего этажа, материального, на котором все бьются другие страны и никак не могут высокому духу предаться, а их все затягивает назад, вниз, как вон Россию сейчас. Кусок хлеба — проблема, и люди духа, как моя жена и я, должны снова здорово силы на это тратить. А вы можете уже утончать душу, дух, там развивать человека и проблемы в мире духа, идей, высоких ценностей. Нет, не получается так. Надо, чтобы за живое брало, где есть необходимость борьбы, и дух развивается, где о хлебе насущном вопрос. Значит, у нас в России снова почва для духа высокого, в нашей сирости и нищете заготовлена. Выходит так. Да, сытость всеобщая, и гаснет стимул, нет страсти к прорыву материально-телесного уровня в обществе и душах людей, значит, нужна и тут аскеза в телеорганизме страны общества, чтобы высокий дух и идеал зажил, зажегся факел. Отощать должна страна. Церковный звон раздается. Разве не дух в этом? Спиритуальность, в ургийной страсти американцев, в изобретательстве, в несмирении с природной данностью устроения всего, как есть, но переделать. Но душа при этом механизируется, груба, малоэмоционально, у мужчины особенно. И женское движение, хотел сказать, за утончение душ и сложность эмоций, но, напротив, сама женщина добивается права также одеревенеть и механизироваться на работе и в спорте, и в армии, как мужчина. Но все же вопрос метафизический. Тут снова психофизический параллелизм. То есть не выходит духу развиваться одному, гаснет, если не связан с телом. В успокоенном теле и дух спит, инертен. В божестве нет движения. Потому и надо было Богу, Слову, воплотиться во Христе, и тогда динамика истории восхождения духа человеческого началась. Или у девы Бернадетты узкое представление о духе, идеале и грубое, и не зрит на чистой почве духа потенции к развитию и не находит там интереса. И тот же вопрос воскрес о хлебах, которым дух зла искушал Христа в пустыне, который в легенде о великом инквизиторе подхвачен. И когда Христос ответил: «Не о хлебе едином сыт будет человек, но и о слове», он же не оторвал слово, но дал в контексте не только хлеб, но и слово, оставляя хлеб как, безусловно, правомочный и нужный член всего сочинения, ибо без ориентации на хлеб и дух не тот, гаснет и киснет. Надо будет на следующее занятие вынести это на дискуссию. «Вишневый сад Чехова». Разбирали. И интересно, Маша Раскольникова. Когда я читала первые два действия, представляла, как это хорошо можно поставить в сумасшедшем доме. Все говорят, друг друга не слушают, одно и то же бубнят. Театр абсурда. Это новое живо. Верно. Там все как в мании какой. Своим пунктом одержимы и несообщимы. Голосят воздух, как и ныне в полемиках плюралистических, демократических. Каждый свою дуду-ноту-линию тянет. Но, конечно, автор поверх всего и вяжет гармонию. А Лопахин с его предложением разбить единое целое вишневого сада на парцеллы участки дачникам, прообраз Столыпина и хуторов Инепа. А вишневый сад как Россия, Роберт Рич сказал. Ей тоже распадаться, что и происходит сейчас. Но завязалась у меня мысль отсюда. При барах имение единое целое. И при советчине в колхозе мир и скоб, без партикулярности, восстановлены целые, было распадаться начавшие при буржуйстве. Это дополнительное показание о том, что советчина из барства дворянской цивилизации, и тут лакеи и слуги из грязи в князи. Тот же в них идеал жизни, ничего не делая, заставляя других, будучи начальником, не находя в труде работе радости, а лишь в бон-виванстве, как лакей Яшка тут. При Раневской. Отметил, что любовь вялая тут. Не проскакивает искра между Лопахиным и Варей, Трофимовым и Аней. Тут я было бросил мысль о вялом русском эросе и поэзии разлук и несостоявшейся любви в литературе, но они весело меня опровергли. «Конечно, эрос есть», — поправился я, — «и дети рождаются. Но речь не о реальности, а об идеальности и моделях и ценностях». Культуре. И тут так уж сложилось, что возвышена и воспета несостоявшаяся любовь. И это очень сильно влияет на души людей. Тут Маша, другая, Штейнберг, что из России всего лишь 3 года, как и вся еще там. Так что заранее безнадега какая-то априорно при влюблении даже тебя осаживает. Все равно, мол, ничего не получится. Так что это страшное вредительство русская литература причинила в России. Эстетизируя несчастье и страдания. Вот почему большевики, что все же решительно взялись строить тут земную счастливую жизнь, правильно настроены, и за ними пошли. Я присутствовал между двух Маш в их споре. Маша Раскольникова, как феминистка, возмущалась, что американский мужчина так все занял, добытчик средств в семье, что женщине трудно работу найти и вырваться из семьи, а Маша русская, о... Как русская баба-женщина мечтала бы иметь мужика-хозяина, кто бы семью обеспечивал? А то и не зарабатывает, и пьяница, и придет, валяется с газетой. Ни денег, ни секса, ни помощи. На кой он нужен? «Все там в пьесе. Кто я?» — спрашивают Шарлотта. Вопрос самоидентификации, понять себя, узнать. А то растеряны, будто не в себе и не свои все, и не свою жизнь живут. Феликс об этом. Да, снова вопрос. Кто, как превалирующий в русском логосе? Борода и обрезание. Обратил я внимание, что у Пети Трофимова борода не растет. Его укорила Раневская, когда тот гордо заявил: «Мы выше любви, облезлый барин». Таким выродился русский дворянин за 2 века. А какие бороды были, когда Петр их резал, оскоплял бояр и шуб долгополых в чулочки со штанишками вдевал. Из растений животными их делал. Выводил из русского леса на площадь город-социум-ассамблею, собрание-митинг. Кастрация то была. Но ведь брить бороду стали первые римляне, кто-то сказал, так как мешало в бою, голову рубили. А солдаты — лучшие мужчины, самцы. Маша Раскольников. А евреи обрезание делают, бороду же сохраняют. Маша Штейнберг. Она полурусская, но иудаизм исповедует. Так мне Юс сказал. Значит, в античную веру Петр приводил россиян, скульптурным тело делая, и тем античную поэтику в литературу русскую вводя, что при Пушкине разовьется, а при Тютчеве начнет отходить. Война и мир. Два занятия проводили по Толстому, но не вошли в него, не прониклись, а лишь по поводу его говорили, на какие идеи он наводил. Одна удивление выразила, как там по-французски говорят русские аристократы, и я задумался. Ведь с Петра введен немецкий стиль в государство, труд. Голландцы и немцы званы на русскую службу, и хорошо-то трудились и учили хозяйничать, миллионы в итоге. Но как же проник французский язык в высшее общество? Почему заговорили не по-немецки, а по-французски? И такое трио языков получилось в XIX веке. Народ и литература на русском, государство немецкое, в царях ни капли русской крови, а аристократия на французском говорила. Тоже все понимания оттуда и две главные ориентации. Нам внятно все и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Блок, скифы, уточнять приходится, помогать возможному будущему непосвященному в святые слова нашей культуры. Предложил я им подумать, а какое возможное будущее в XX веке у героев Толстого. Пьер Безухов мог бы увлечься революцией, но потом тоже разочароваться. А Андрей Болконский был бы белый офицер. Но мог бы потом стать и красный, как вхождение по мукам. А почему Пьер в революцию мог бы увлечься? Потому что бастард, неприкаянный, без семьи, корней. А Болконский — человек истеблишмента, ответственный, опора, князь, дуб рода, отвечает за землю и страну, человек чести и службы. А Долохов мог бы быть террорист, ничего не любит, но мстит. А как же мать старушку любит? Ну, это как и «не забуду мать родную», наколку у воров и блатных. Последний рубеж человечности и связи с жизнью. А так бы и в ЧК мог работать. А Анатоль Курагин, комсомольский работник, мог бы быть. Верно, секретарш бы соблазнял бон-виван циничный. Но я все налегал. Что вот тут, в «Войне и мире», положительная жизнь, дворянская цивилизация в цвету, сколько разного тут. И как интересно можно жить. Язычество Толстого. Нет христианского налегания на одно — этику. Потому Илиада русская это.